Глава 21. К своему удивлению, несмотря на такой огромный букет проблем, Рус сразу же уснул. Наверное, сказалось хроническое недосыпание и большой объем физических и эмоциональных нагрузок. И снился ему почему-то Константинополь. В нем он никогда не был, но во сне был почему-то уверен — это он. И Рус на белом коне въезжал в главные врата во главе отряда русичей. И, к его удивлению, местные жители почему-то не разбегались в страхе, а наоборот, радостно его приветствовали.